этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел. С особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место, кого-то заставал, кого-то не заставал, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную. И вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели, среди незнакомых людей. За окном было темно. Сергею давно уже пора бы было вернуться на дачу. Жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему. Три милые незнакомые девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги. Незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавиши магнитофона. Еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком, однокашник. Не видел его лет 100, и надо же, сегодня встретил. Он бродит по комнате, и то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок, то снова зажигает, и все жмурятся растерянно и кажутся неестественно бледными. И единственная бутылка водки выпита, и папиросы кончились. А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске. И никак не стронуться ему с места, хотя давно уже пора ехать на дачу. Сидит, словно ждет чего-то. Его тоска стыдновата и сладковата, и напоминает что-то, неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишени. Мишенью была обложка немецкого журнала. На обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет. «Дайте мне! Дайте мне!» И потом все никак не мог отдать следующему. «Еще один выстрел, еще один!» «Вот!» — смеялся приятель. «Так и со мной было. Как достал этот пистолет, так и стреляю. С утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто. Отдай мне!» «С детским жаром», — сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. «Ну, отдай!» — не отставал Сергей. «Ну, на время. Я верну. На несколько дней. И я верну. Ты же все равно собирался ко мне на дачу. Вот и заберешь». Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись. Приехав на дачу, он не показал пистолет жене, лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался им, потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода. И прохладу стали, вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. Попал! Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки бренчали и подпрыгивали. Пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку. Баночки раскатывались по полу. Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками. Удивилась. Постреляли вдвоем. Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше. Так прошел день. На следующий день, постреляв еще немного, с утра Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею. Не осталось ни одной. Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду. Снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую вороненую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. Ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. У каждого мужчины, вдруг вспомнил он смешные слова их взводного, есть в плече природная ямка для приклада. Хмыкнув, Сергей опускал пистолет и ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол, зарядил пистолет без пульки. Снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. «Игрушка!» – тупо подумал Сергей, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. «Игрушечный пистолет и игрушечный мой висок». Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. «И игрушечный мой стол». Сергей посмотрел вверх на крышу. «И игрушечный дом». Оттуда сверху упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх, вниз. «Игрушечный паук», — сказал Сергей вслух. Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке, по своему этажу. Он засунул пистолет под кучу тряпья в углу, взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением и тут же совершенно о нем забыл. К удивлению жены, Сергей вдруг стал тих и ровен. Он бродил по дому в необычной рассеянности и на вопросы отвечал не сразу, словно приходил на зов издалека. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, а растерянно и виновато улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться. Если он с усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать. Слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало. Так получилось, что все его мучительное безделье вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу. Когда он, наконец, сел за стол, была суббота. Дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники на воскресенье. Его уже лихорадило, мысли толпились. Отчаиваясь избрать последовательность, он решался, наконец. Бросался, как в холодную воду, и тогда оказывалось, что хаоса не было. Хаос обращался мощностью. Все становилось вызревшим, необходимым и единственным. И он плыл, плыл, когда что-то заставило его взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Он посмотрел на них, не узнавая, словно бы оставаясь для них невидимым. Но они его уже видели и махали руками. Когда он услышал внизу всплескивание и восклицание, и ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать их, сдержать, не отпустить, но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу в его коробке расползается мысль. И, больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз. Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в сенях от всех своих кульков и свертков и обменивались с ним и его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну как работается?» — только и разобрал он. Это был тесть, кто сказал ему такое. Сергей усмехнулся. Ничего. Однако усмешка его была лишена яда. Он теперь не злился. И это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает. И занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К